И свидание было замаскировано от взоров Европы желанием царской семьи навестить лечебницы Киссингена, ибо императрица Мария после очередных родов нуждалась в укреплении здоровья. Конечно, встречам глав двух государств всегда предстоит долгая и кропотливая работа дипломатии, которую незаметно для других и проделал князь Горчаков. Летом 1857 года от причалов Кронштадта отошел пароход «Грозящий» с военной командой и придворной прислугой. Романовы были плохими мореплавателями, и потому в их каютах матрасы заранее были сложены на полу. На них царственная семья в лёжку и валялась до самого датского киля. Отсюда путь лежал на германские курорты, где царскую семью часто навещали сородичи — гессенские, веймарские, дармштадтские, баден-баденские и прочие. Александру II нанес визит король Вюртембергский, взявший на себя роль примирителя Романовых с Габсбургами. Король силился доказать то недоразумение, какое возникло между Веной и Петербургом во время Крымской войны, легко урегулировать и снова сплотиться против бонапартизма и революции. При этом король просительно, ища поддержки, взирал на Горчакова, которого хорошо знал, как бывшего посла в своей столице в Штутгарте. Но князь молча рукой указал на венценосного повелителя, и Александр II сказал, что о прежнем сближении Австрии с Россией после всего, что случилось, и речи быть не может. Дымя папиросой, царь заключил: «Россия еще со времен Петра так много сделала доброго для Австрии, что в период Крымской войны все русские имели право воскликнуть: „Как и ты, Брут!“» Горчакова серьезно обеспокоило срочное отплытие Наполеона III на остров Уайт, где в замке Осборн состоялось его свидание с британской королевой Викторией. Переговоры проходили в условиях секретности, на какую способны только англичане. Осборн был полон лондонскими сыщиками. Дело дошло до того, что они скрутили руки даже французскому послу графу Персиньи, который возымел скромное желание помочиться возле забора, наивно думая, что его никто не видит. Но Горчакову все же удалось выяснить, что, умасливая Наполеона III лестью, королева Виктория не дала императору Франции никаких шансов на исправление карты Европы. Горчаков со смехом сказал барону Жомини: «Для нас свидание в Осборне уже не загадка. Но зато теперь в Осборне поломают голову над загадкой Штутгарта, когда здесь появится Наполеон III с обворожительной женою». Удар настиг министра со стороны для него неожиданный. Жена Александра II вдруг почему-то сочла неудобным для себя снизойти до встречи с Евгенией, девическое прошлое которой было далеко не безупречно. Свои высокомерные взгляды она изложила в письменном виде, а почтовый шпионаж Европы работал превосходно, и русский посол Киселев был ошарашен, когда императрица Франции сунула ему к носу это послание. «Не слишком ли жестоко?» — спросила разгневанная испанка. — «Я не знаю, от какого бродяги происходят гессенские, но мой-то предок сражался с маврами бок о бок со святым Альфонсом Кастильским, это уж точно. После такого письмеца я и сама не желаю видеть вашу многодетную императрицу». Киселев по телеграфу предупредил Горчакова: «А чтоб их всех, бабье!» — выругался князь. В сентябре Наполеон III с графом Валевским были встречены на вокзале Штутгарта королем Вюртембергским, который и отвез их в свой замок. Туда же, в скверном настроении, проклиная поступок мещанки и жены, пешком отправился и Александр II. Двери с двух сторон большого зала были отворены одновременно. Два монарха появились в них разом, быстро сходясь посреди громадного пространства, гулко резонировавшего при каждом их шаге. Наполеон III был в белом мундире. Царь предпочел остаться в цивильном сюртуке, который он украсил розой, купленной только что на улице. «Империя — это мир», — провозгласил Наполеон. Царь отвечал ему уклончиво: «Я думаю, нам стоит уединиться в пустынном